Глава 27. Апостольский дворец, Ватикан. 22 августа 1955 года. Когда Вивьен получила приглашение в Ватикан, ее попросили прийти одну. На этот раз кардинал Маркетти не стал тратить время на любезности. Ему не нравилось все, что содержалось в сценарии «Нового утра», который просочился в Ватикан. Оправдание спланированного убийства, будь то официальное лицо нацистов или нет, изображение молодой девушки в роли решительного убийцы, намек на то, что Ватикан мог бы сделать больше для ее спасения, якобы вместо него это сделала монахиня. Акцент делается на то время, когда сосед воевал с соседом, а не на возвышающие, вдохновляющие фильмы, к созданию которых недавно призывал Папа Римский. В конце речи, обращенной к Вивьен, Маркетти вздохнул. Позиция Ватикана во время войны была направлена на то, чтобы сохранить как можно больше жизней, как можно больше истории, как можно больше общества, насколько это возможно. Это было необходимо. «Мы не должны забывать», — продолжил кардинал, «что усилия сестры Агнес были направлены на помощь гражданскому лицу, которое неоднократно совершало убийство». Вивьен заметила, что всякий раз, когда Маркетти занимал жесткую позицию по какому-либо вопросу, его английский становился безупречным. «Оккупированный Рим был зоной военных действий», — твердо ответил ему Вивьен. «Независимо от того, считали ли военные силы или Ватикан его таковым. История доказала, что партизаны были правы, делая все возможное, чтобы остановить нацистов». Она немного расслабилась, зная, что Маркетти будет достаточно осторожен, чтобы не спорить с ней по этому поводу. «Кроме того, наша история основана на реальной жертве, которая до сих пор продолжает затрагивать многих людей. Зачем подслащивать пилюлю?» «Что это за пилюля?» Маркетти снова цыкнул, как и во время их первой встречи. «Это вопрос приорита. Действительно, есть люди, которые все еще страдают. Фильм всколыхнет эти страдания, хотя должен был бы принести утешение и надежду». «В папском наставлении действительно говорится, что зло можно показать, когда это нужно, чтобы ярче подчеркнуть добро». Маркетти соединил кончики пальцев в глубоком раздумье. Манера, которую Вивьен часто замечала у влиятельных мужчин своего мира. «Вы пришли подготовленный». «Всегда». Снисходительно вздохнув, Маркетти позвонил в золотой колокольчик, стоявший на маленьком столике рядом с ним. «Вы присоединитесь ко мне?» — спросил он, когда из-за двери появился секретарь с изящным подносом в дрожащих руках, уставленным бокалами из итальянского хрусталя и графином. Взяв предложенный Маркетти бренди, Вивьен сделала маленький глоток, а он внимательно наблюдал за ней. «Комиссия не одобрит сценарий, который поощряет деструктивное поведение молодой девушки, независимо от причины. Перед Кёртисом стоит простой выбор. Снять фильм об Италии, который никогда не будет профинансирован или показан, или использовать свои таланты для создания более достойной истории». «Вы, конечно, в состоянии такое написать?» Это подразумевало, что она и ее коллеги неизбежно уступали ему, что их выбор как художников, как ремесленников, всегда будет несостоятельным по сравнению с его сенсибилита и церкви. Абсолютная власть Ватикана как Святого Престола заключалась в том, что его решение, будь то решение папы, епископа или кардинальской курии, было окончательным и дарованным Богом. Он продолжал наблюдать за ней, и Вивьен с неохотой заметила огонек признательности и предвкушения в его взгляде. Ей стало интересно, не надеялся ли он, что она станет использовать более традиционные женские уловки, отстаивая свою правоту. «Неужели мы не можем прийти к аккорду?» — в конце концов спросил он, столкнувшись с тупиковой ситуацией. Она поняла, что он все это время готовился к этому моменту. На самом деле, хотя Маркетти предпочел бы более красивый сценарий, он не выглядел слишком обеспокоенным. Он просто терпеливо сидел, потягивая свой бренди в обычной, чувственной, неторопливой манере. «Соглашение или неудачный компромисс?» — парировала она. «Что это за неудачный компромисс?» Он пожал плечами, затем заговорил снова, не дожидаясь ее ответа. «Мы согласуем сценарий заранее, при определенных условиях». Вивьен снова заметила блеск в его глазах, намекающий на какую-то сделку. «Вы встречаетесь с Лассетером, Си?» Он продолжил. «Да». «И он хочет развестись с сеньорой Лассетер. Си?» Вивьен еще больше смутилась от того, какое направление принял разговор. «Да, но какое это имеет отношение к аккорду по поводу сценария?» Маркетти снова улыбнулся, и Вивьен наконец поняла, что он на несколько ходов опередил ее в самой странной словесной шахматной партии, в которую она когда-либо играла. «Расторжение брака, которого все хотят, — это вопрос, вызывающий определенную озабоченность церкви. Мы не можем сделать это так просто, как бы нам ни хотелось показать сеньоре компассионе». «Сострадание. Итальянский». Он сделал последний глоток бренди и поставил пустой бокал итальянского хрусталя с золотой каемкой на столик рядом с собой. «Вы хотите, чтобы я внесла изменения в сценарий в обмен на расторжение брака с Анитой Пачелли?» — удивленно спросила она. Маркетти приветливо улыбнулся. «Вы действительно такая проницательная, какой кажетесь». «Я думаю, вы переоцениваете мою привязанность к мистеру Лассетеру». Не успели слова слететь с ее губ, как она поняла, что это правда. С Джоном Лассетером было легко, но этим все и ограничивалось. Его хладнокровие в жизни сдерживало ожидания Вивьен. Любовь Дэвида казалась безграничной, как и горе от его потери. Ее сердце сжалось от осознания, что она, возможно, никогда больше не обретет этого, и уж точно не с таким человеком, как Джон. Она уже давно оставила всякую надежду на это, и внутренний голос, голос до жути похожий на голос Клаудии, предупреждал, что теперь она пожнет то, что посеяла. Маркетти рассмеялся, не подозревая, что он сильно переигрывает. «Возможно». А возможно, и нет. В конце концов, он очень привлекательный мужчина. Есть еще вопрос о ребенке, с которым, как я понимаю, у него очень тесные отношения. Узы, конечно, не кровные. Кардинал Маркетти, я бы никогда не пошла на компромисс со своей работой ради личной выгоды, как и Дуглас Кёртис. Он самый порядочный человек на свете. Ее сердце бешено заколотилось от собственных слов, подразумевающих, что кардинал Маркетти не был таким. Она сидела в шоке, гадая, откуда взялась его просьба. Была ли Пачелли участницей какой-то странной серии переговоров в этих священных залах? Был ли это сам Лассетер? Он утверждал, что никогда не обсуждал с Анитой ничего, кроме их дочери. Правда, в настоящее время он проводил летние каникулы в убежище Аниты в Швейцарии, но все это было ради Маргариты. Вивьен никогда не понимала, какое место Анита занимала в жизни Лассетера. «Моя дорогая, давайте не будем спорить». И снова Маркетти был достаточно проницателен, чтобы понять, когда не стоит настаивать на своем. «Вы в высшей степени прагматико. Вы можете найти удачный компромисс, но церковь восторжествует». Он встал. Его фигура производила впечатление благодаря длинному черному силуэту повседневной сутаны и идеально начищенным ботинкам. «Вы скучаете по своей подруге-актрисе со студии?» — неожиданно спросил он. Клаудии? Очень. Ее сестра-наставница Юстина говорит, что она студиоза перфетта. Образцовая ученица, итальянский. Это, несомненно, потеря для кинематографа. Он указал на дверь в свои покои. Канессианки делают так много хорошего. Они приветствуют новых послушниц завтра в своем монастыре на холме. Вивьен вспомнила поездку с Ласситером несколько недель назад. Маленькую красную машину, внушительные ворота, которые могли отгородить от измученного, заигравшегося мира. Маркетти насмешливо уставился на нее. «Церковь восторжествует», — только что предупредил он ее. «Он хитрец», — однажды сказала Клаудия. Вивьен ахнула, как он и предполагал.